Он не помнил, чтобы думал о ней с тех пор, как они расстались. Тем не менее, встретил ее без всякого удивления, как если бы она то и дело попадалась ему на глаза. Кароль похудела, загорела. Диета и солнечные ванны на корабле. Янтарный оттенок кожи по контрасту придавал еще больше блеска ее расширенным зрачкам и зубам, обнаженным в улыбке зубам. «Ты голоден?» — поинтересовалась она. «Там Аньес что-то приготовила для тебя». «Спасибо, я поужинал в самолете». Она села около мужа на диван с разноцветными подушками. Филипп притянул ее к себе и обнял правой рукой за плечи. Она, казалось, чувствовала себя счастливой под грузом этой мужской руки, свешивавшейся с ее шеи. Но глаза, светившиеся ироническим любопытством, были устремлены на Жан-Марка. Ей хотелось знать все о жизни, которую он вел в Соединенных Штатах. Он должен был описать комнату, которую они с Дидье Капленом снимали в квартире одного из сотрудников Кроуфорда, как проходил его рабочий день, где он бывал вечерами. «А женщины?» — спросила Кароль. «Что ты скажешь об американках?» Поскольку вопрос этот исходил от нее, Жан-Марк смутился. У него не было ни одного сколь-нибудь серьезного сентиментального приключения в Нью-Йорке. «Такие же, как и француженки», — ответил он. «Есть невзрачные, есть приятные». И чтобы поскорее оборвать расспросы, спросил: «А вы? Как ваш греческий круиз?» Кароль закатила глаза к потолку. «Катастрофа! Жара была страшная. Корабль не плавал в открытом море, а Колет Диурион умудрилась перессорить между собой все пары». «Лучше бы нам поехать с тобой в Штаты», — сказал Филипп. И удалился, не в силах скрыть широкий зевок. «Умираю, хочу спать». «Удивительно», — заметил Жан-Марк. «А я, несмотря на разницу во времени, совершенно не хочу спать». «Ты ляжешь у нас», — уведомила Кароль. «У тебя на улице Дассас ничего не готово. Аньес даже не убирала там». Он согласился, отчасти раздосадованный, отчасти удовлетворенный этим удобным решением. Отец и Кароль ушли, пожелав ему доброй ночи. Они производили впечатление счастливой семейной пары. Не сблизились ли они снова за время путешествия в Грецию? В комнате у Жан-Марка все было так, как и прежде. Мебель светлого дерева в стиле эпохи Карла X, эстампы в серых тонах на стенах, книги на полках со стеклами, разобранная постель, чистое полотенце, положенное на край раковины. Он уже готов был растрогаться, но его взгляд задержался на трех красных розах, стоящих в вазе, и чувства мгновенно охладели. Эти три красные розы были знаком от Кароль, символом сговора, призывом к порядку. Она поставила их здесь не случайно, а вне всякого сомнения, для того, чтобы воскресить в нем какое-то чувство, о котором он захотел стереть даже воспоминания. Ну что ж, она напрасно потратила время, если думала смутить его этой уловкой. Поездка обновила, освежила и закалила его. Избавившись от своего прошлого, он уже ничего и никого не боялся. Внезапно ему показалось, что он задыхается в этих четырех стенах. Движение, которым его перенесло с одного континента на другой, продолжалось внутри него самого. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Он удостоверился, что ключ от квартиры в кармане, и вышел. Сентябрьская ночь была теплой и темной. Кафе на площади Сен-Жермен-де-Пре были переполнены. Жан-Марк сел на террасе, заказал маленькую кружку пива и пожалел, что сидит в одиночестве. Он бы с удовольствием поделился впечатлениями с кем-нибудь из друзей. Завтра он увидится с Дидье Капленом, но Дидье воспринял Америку не так, как он. Группа парней и девушек прошла мимо, о чем-то горячо споря. И он сразу представил себя в Гринвич-Виллидж. «Все молодые похожи друг на друга», — подумал Жан-Марк. «С той лишь разницей, что они там принадлежат к великой нации, процветающей, оптимистической, на языке которой говорит половина цивилизованного мира. А эти здесь — нации хрупкой, целиком увязшей в прошлом и не способной распространить свое влияние дальше соседних стран».